Когда поутру увидели меня родители, то едва могли узнать. Так много с небольшим в 10 месяцев изменилась моя наружность. Они оставили меня отроком, я предстал им юношей. Я похудел, я вытянулся, как спаржа. В теплице порока насильственно и быстро я созрел. Они не знали, что со мной делать. Мои лета требовали еще продолжения учебных занятий. Мой рост и тогдашние обычаи делали меня годным для службы. К тому же им жаль было со мной расстаться. Из многочисленного семейства находился я при них тогда почти один, ибо старшая сестра и старший брат остались гостить у замужней сестры в Москве, а средний брат поехал в Москву попытаться войти опять в службу. В звании военного и гражданского чиновника вместе обер-прокурор Александр Андреевич Беклешов, дабы в глазах государя облагородить одно звание другим, предложил ему составить новый пехотный полк под именем Сенатского и его назначить шефом того полка, не ограничивать числа вступающих в него подпрапорщиков из дворян, а сим последним в одно время преподавать законоведение и учить их фронтовой службе. Сия мысль была довольно курьезна, чтобы полюбиться Павлу Первому, и она немедленно была приведена в исполнение. Брату моему, находившемуся тогда в Петербурге, поручил Беклешов написать к моим родителям, чтобы они прислали меня к нему для определения в тот полк, и не заботились потом о моей службе. Выгоды казались очевидны, и только ожидали случая, чтобы отправить меня в Петербург. Одно поразило меня тогда в Киеве – новые костюмы. Казня в безумстве не камень, как говорит Жуковский о Наполеоне, а платье. Павел вооружился против круглых шляп, фраков, жилетов, панталон, ботинок и сапогов с отворотами. Строго запретил носить их и велел заменить однобортами кафтанами со стоячими воротниками, трехугольными шляпами, камзолами, коротким нижним платьем и ботфортами. В столицах уже давно успели привыкнуть к сей уродливости, в провинциях – позже, а к нам в деревню или приказание не дошло, или оно в ней не исполнялось. И мне все платье пришлось перекроить, ибо уже года два ходил я в галстуке и снял куртку. В первых числах февраля княгиня Варвара Васильевна прислала к нам в дом двух сыновей своих, Павла и Александра, чтобы всем нужным запастись для дальнейшего пути. Сих законных сыновей князя Голицына привез в Киев незаконный сын его, Таманский. Он должен был сопровождать их до самого Петербурга. Вот и удобный случай меня отправить. Им воспользовались, наскоро меня снарядили и поручили попечением и надзору господина Таманского. Этот раз поехал я уже без всякого восторга, с одним только чувством горести. В чужбине так мало испытал я радостей, что в будущем ничего не смел себе приятного обещать. Ввиду у меня были двойные занятия и военная служба, в которой, как уверяли, дворяне, не имеющие офицерского чина, не избавлялись тогда от телесных наказаний. Зима была ужасная и продолжительная. Мы сидели закутанные в крытых кибитках и света Божьего не видели. Но нас было 4 мальчика, сорвавшихся с узды. Двое Голицыных, англичанин Лич и я. А над нами Таманский, которого никто не слушался, на которого никто из нас не хотел глядеть. В такой веселой компании скоро можно было забыть горе. Таманский рассчитывался, расплачивался, суетился, а мы, без забот, даже без замечаний, скакали день и ночь, меняли лошадей а на станциях только что проказничали и резвились. Последний раз в жизни был я ребенком. В одном только Витебске чрезвычайная стужа заставила нас остановиться на сутки, чтобы отдохнуть и обогреться.